Глава первая. Наш паровоз вперед летит. Ну, или тягло быстро катится. Напряженность прошедших дней лечения пострадавших сказалась на мне сонливостью. Я поставил статуэтку на полочку, поковырял ложкой немудреную пищу и вырубился. А когда очнулся, то констатировал начало утра. Подниматься сразу после пробуждения я не захотел и задумался, валяясь на лежаке и вслушиваясь в окружение подмерно покачивания вагона. Я прекрасно осознаю, что мои скромные победы в пути мало что будут значить по прибытию на место службы. Ведь все люди, попавшие в агрессивную среду, будут стараться бросить все силы на свое собственное обустройство или на выживание в новых и враждебных условиях, и, возможно, что они предпочтут отрешиться друг от друга. Но кое-какой авторитет я смогу заработать. Наверное. Так я и валяюсь, погрузившись в размышления и заложив руки за голову. Но природа берет свое, и мне приспичило по-маленькому. Придется вставать и что-то решать с этой напастью, заставляющей неудобства в коллективе с перевесом численности в пользу девушек. Я сладко потянулся и бросил взгляд на полочку, куда поставил идола зеленой фурии. Правда, сейчас она без качелек и лавочек. Зато вокруг горят несколько свечек и разложены какие-то подношения. Да, ничего не пойму. Девчата что, замутили алтарь сразу вместе с жертвенником? Вполне такое возможно. Раз личный состав принял мой бессознательный бред за откровение или за мольбу зеленому божеству. А что я от них хотел? Ведь помогли же мои первые потуги в лечении ранений рунными вязями, перенятыми у магистров жизни Владлена и Софьи Павловны. Правда, я переделал их на свой манер, но это уже детали. Тут я увидел Чукчу и обратил на него свое пристальное внимание. Пройдоха уставился на крошки у подножья статуэтки и, наверное, решал какую-то дилемму. Причем вид у таракашки серьезный. Голову он склонил и подпер лапой рукой, а усы у узурпатора подрагивают, отражая бурный поток мыслей, вихрем проносящихся в его буйной головушке. «Рыжий, а, рыжий?» Я тихонько отвлек его, чтобы не разбудить остальных спящих в вагоне. «Чего под ноги зеленого идола пялишься? Да еще и на философа смахиваешь или на математика?» Таракашка повернулся ко мне и одарил таким взглядом, что мне его даже жалко стало. Показалось, что усатому не хватает последней капли, чтобы реально разрыдаться. Он шмыгнул и промокнул несуществующую слезу краешком шарфика, сделанным из оторванной полоски платка. — Ну что с тобой, я усатый? — я добавил сочувствия в интонации. — Да на тебе просто лица нет, хотя и не было никогда, — подметил я очевидно. — Ну, что на сей-то раз случилось? Мелкий отвернулся от меня, еще раз хлюпнул носом. Его тельце задрожало в немом плаче. Усы мелкого повисли вдоль туловища, отразив крайне высокую степень расстройства товарища. Тут, блин, беда, может, какая стряслась у фамильяра, а я и не знаю ничего, так как в отключке валялся, да и потом дрых напропалую несколько дней кряду. Ну, все, все, я проникся состраданием к рыжему. Прекращай давай и говори откровенно, чего ты в таких растрепанных чувствах пребываешь? Проявил я немного дружеской настойчивости. Я приподнялся и уселся по-турецки на лежанке в ожидании пояснения Чукчи. «Хозяина!» — жалостливо протянул усатый и лихо спрыгнул с полочки. Рыжий вцепился в краешек моей нательной рубахи и уткнулся в нее носом, начав постоянно вздрагивать. Чувство жалости завладело мной, но я стойко выдерживаю паузу, предоставляя мелкому возможность немного успокоиться перед озвучением величайшей проблемы или вселенского горя. Ну, или что там такое у него стряслось? — Твоей бабе выструганы из шпалы. Все при все дают. Однако... — запричитал мелкий шмыганосом. А ента страхолюдина, деревянчатая. Так ей на даже не живая вовсе. Поставил он меня в тупик своим откровением. Тут до меня потихоньку начала доходить причина его удрученного состояния. Да он что, ревнует? К статуэтке? Да ладно. Или, может, есть что-то, на что я не обращаю внимания? Но додумать до конца и прийти к логическим выводам я не успел, прерванный продолжением словоизлияний расстроенного таракана. «Все ей! Прямо все-все, только ей!» — промокнулся изу рыжий. «Вкуснятину раскладывают, свечки магичные жгут!» — принялся он перечислять факты своей дискриминации. «А я, однако, ведь живой и помогающий хозяине часто-часто...» Он эмоционально уткнулся мне в грудь. «Силушку потерянную помогал набрать!» Пробубнил мелкий и замолк, тихо рыдая. «Никогда не подводил моя начальника!» Я впал в ступор и чуть не задохнулся от переизбытка чувств, глотая воздух и гадая над своим ответом ранимому чудику. Чем мне контраргументировать его посыл? Но я быстро понял, как с ним поступить и чем мне крыть его козырную карту наезда. Отчасти правомерного, кстати, если не кривить душой-то. «Ты же мой фамильяр!» — вспылил я и тут же прикрыл рот рукой, осознав, что сделал это слишком громко. «Ну, все, бестолочь ты усатая!» — добавил я уже тише и похлопал таракана, контролируя себя. «Раздавлю еще!» Хотя он вроде как божество, и так запросто его расплющить не получится. Но я решил лучше перестраховаться и держать свои силы на контроле. От греха подальше, так сказать. Усатый оторвал голову от рубашки и уставился на меня с надеждой во взгляде. Вот что, Чукча, а давай-ка поступим так. Я наморщил лоб, показывая рыжему активную работу мысли над непростым решением его несчастного положения. Пускай этот шедевр будет и твоим олицетворением, выполненным филигранной резьбой по шпале. Закинул я удочку к сглаживанию назревшей конфликтной ситуации. Бери, чего хочешь у нее. Все только обрадуются, тем более она такая красивая. Я покосился на статуэтку, пытаясь и сам поверить в сказанное. Ну и начнут лучше верить выдало, которого самолично выстругали в помощь мне, когда увидят исчезновение всяческих вкусных подношений с полки. «Хозяина!» В обращении мелкого прозвучали нотки недоверия или скепсиса. «А наша зеленая на начальника не будет обижаться?» «Да, я представил реакцию призрачной фурии на все это безобразие», и мысленно ужаснулся. «Вопрос еще тот, в точку. Если честно, то я даже не знаю, как она на идола среагирует, но Чучу нужно подбодрить. Вот посмотришь, она все отлично воспримет. С радостью даже», — добавил я, пытаясь сохранить уверенность в голосе и в выражении. Чукча вроде поверил, взглянув на статуэтку чуть иначе. Наверное, он увидел в ней олицетворение богини, дарующей манну небесную для избранных тараканов, и усы у него выпрямились. «Ну вот и славно! А что у нас нового?» Я поспешил сменить тему и осмотрелся. «И напомни, где теперь моя одежда?» Продолжил я, не найдя ничего из вещей рядом. Чукча же моментально оказался на полке рядом с идолом и теперь решал, что ему слопать первым. Таркашка затеял считалку, как и мне показалось. Усатый показывал на все по очереди и что-то бормотал. «Чего, хозяина?» Он отвлекся, остановившись на кусочке чего-то копченого. «Моя теперьча радостная, однако. И оп ты, аппетит, тьфу ты, аппетит, оптимистичная». Мелкий досказал окончание фразы по слогам и удостоил меня вниманием. «Отвлекся?» — уточнил я. «Чукча, про одежду я спрашивал». Узурпатор пришел в себя окончательно, заметно повеселел и, спрыгнув ко мне, уселся напротив, готовясь смаковать подношение идолу, прихваченное с полки. «Однако начальника!» — начал он отвечать деловым тоном. «Маленькая госпожа и та, что ранитая в руку была, так они забрали. Его начавшийся доклад прервало появление Элеоноры, а точнее ее головы, просунувшейся за занавеску сверху в мой закуток. Она надо мной, оказывается, теперь спит. Девчонка осмотрела меня сонным взглядом, не скрывая удивления. «Феликс, а с кем ты сейчас разговариваешь?» Задала она предсказуемый вопрос, не увидев исчезнувшего Чучу. «Вроде нет никого. А бредить ты не должен, раз на поправку так быстро пошел?» Дополнила она вопрос итогом своих наблюдений. Она свесилась так сильно, что я забеспокоился насчет ее нестабильного положения. «Элеонорочка, я просто размышляю вслух на тему исчезновения одежды. Я подтянул свое одеяло до торса, прикрыв подштанники. Кстати, ты не смогла бы пролить свет на ее судьбу?» Она среагировала на это действие легкой усмешкой и лихо кувыркнулась вперед, держась руками за край своей лежанки. Филигранно исполнив акробатический трюк, Элеонора оказалась передо мной, сидящей на топчанчике. Вот блин, мелкая, а боевая и не знающая о существовании стеснения. Прямо Роксанку нашу блондинистую напомнила. Только в чуточку меньшенном варианте и не такую белокурую. Молодая княгиня Врангель помассировала свое лицо ладонями, прогоняя остатки сна, а я подумал о том, что шуметь сейчас совсем не нужно, ведь до начала службы осталось совсем чуть-чуть, и эти дни последние, чтобы выспаться перед нескончаемой чередой ранних армейских побудок. Девушка уже начала открывать рот для исчерпывающего ответа по затронутой теме, но я опередил ее. Я приложил палец к губам, помня о ее громком голосе. «Только тишину соблюдай, Эленорочка!» Кивнул я на занавеску и улыбнулся, глядя на неунывающую девчонку. «Пусть там подольше поспят». «Хорошо». Быстро согласилась мелкая. «И вот что, Феликс!» Она продолжила шепотом, прислушавшись к моей просьбе. «Те, кому положено? Ну, наши дежурные девчата». — серьезно, — пояснила Элеонора. — Так они уже давно проснулись и заняты приготовлением завтрака. А вот насчет одежды... — как-то загадочно хмыкнула княгиня. — Сюрприз тебя ожидает. Задачив меня интригой, девушка исчезла из-за кутка, не позволив попросить ее поторопиться и задать наводящие вопросы, моментально родившиеся у меня. Вернулась она очень быстро, со всем необходимым. Брюки, жилетка и все то, что даровал Артур для поездки и соответствующее принятой моде. Все мое новое и слегка модернизированное пока в вещах находится в стойле у братана и под его надежной охраной. Я мельком осмотрел костюм и не заметил видимых изменений, а Элеонора так и продолжила хитро улыбаться. «Элеонорочка, я что-то мандражировать начинаю. А где сюрприз?» Не удержался я от вопроса, торопливо натягивая брюки. Девушка просунула руку за занавеску и достала короткую накидку мага. Испытывая гордость, она развернула изделие, похожее по кроям на манто, только с капюшоном и меховым воротником, и продемонстрировала мне. Я сразу понял, что такое сюрприз. На плечах расположены две когтистые лапы, как у тех магов-вольников, что я видел постоянно в Ставрополе. Типа такой отличительный и статусный атрибут крутых бойцов, сделанных по типу погон. Один выполнен из лапы злыдни, а другой из крылатого гарпия, которых мы укокошили. — О, да я крутой! — О, не стал я сдерживаться и довольно улыбнулся, демонстрируя счастье с гордостью и не разочаровывая мелкую. «Это круто!» — озадачил я необычным возгласом девчушку. «Ну, в смысле, это очень воинственно и здорово!» — поправился я. «А как вы так их уменьшили?» «Ну...» — Элеонора стеснительно отвела глаза. «Есть некоторые рунные секреты в аккурат к таким случаям», — добавила моя собеседница, намекнув на себя и испытав гордость. Наша группа, что с Ефимом в домик смотрителя наведалась, вся такими знаками отмечена. Армейские маги, что с эшелоном следуют, изучили место боя и восстановили события, прежде чем трофеи распределить. Продолжила она пояснение. А мы и решили, что эти части можно и в скупку не отдавать, а сделать отличительные атрибуты, которые мы честно заслужили. Ты же тоже не против? Отлично! Вы все правильно сделали, согласился я, уже заканчивая облачение. Слушай, я отойду кое-куда и быстро вернусь. Мелкая немного покраснела и прикрыла рот кулачком, чтобы сдержать смешок. Там есть небольшое помещение, которое Ефим выделил под... Ну, ты понял. Раскусила она мое желание свалить до ветра. Хорошо закрывающееся и с умывальником, так что можешь особо не волноваться и пользоваться. Но обязательно. Я обрадовался прозорливости Ефима и его пониманию ситуации. Кстати, Элеонор, а где все военные и маги их? И вообще, они разбирались с этой ситуацией на полустанке? Я подумал, что уточнить эту деталь не помешает. Все в голове эшелона, к которому наши уцелевшие остатки состава прицепили. Краем уха я слышала, что это спланировано все было. Диверсия, однозначно, пояснила она, вставая с лежанки. Ладно, я тоже себя в порядок начну приводить, а ты Ефима проведай, добавила она и опять с интригой в мимике и в интонации. И только сильно не удивляйся, улыбнулась мелкая, не удержавшись, и исчезла за занавеской. Я остался один, озадачен информацией о Ефиме, но гадать смысла не увидел и решительно встал. Покинув свой закуток, я осмотрел наш вагон со спящими призывниками и призывницами. Как и сказала Элеонора, у импровизированного продуктового склада наблюдается оживление, но без особого шума. Несколько девчат и Эдик заняты готовкой чего-то из картошки и солонины, общаясь шепотом. А Ефим еще спит или дремлет на своем месте у самого выхода в тамбур вагона. Я сделал шаг в их направлении и почувствовал изменения в движении состава. Эшелон наверняка замедляется, если вообще не готовится к очередной остановке. Ну и отлично. Можно пока умыться и немного потерпеть, а потом и выйти на воздух, если разрешат старший офицер военного поезда. Подойдя ближе к дежурным, я встретился с улыбающимся Эдиком и благодарными взглядами девчат, отвлекшихся от готовки. «О, Феликс!» — Эд встал и обтер руку о фартук, прежде чем протянуть ее мне. «Наконец-то ты в добром здравии!» — добавил он эмоционально, но также шепотом. «Вот тут умывальник!» — он показал мне нужную дверь. «А мы тут...» «Да вот, собственно, ты сам видишь!» Он указал на продукты и чуть смутился. «Я не пойму, че это он так? Может, ему совестно за приватизацию моих продуктов питания?» Так я вроде давно дал согласие на это. — Все нормально, — поспешил я с ответной репликой. — Здоров, благодаря вашим стараниям. Ну и за идола спасибо. Я сейчас. Я прошел мимо ног Ефима к импровизированному санузлу нашего вагона. — Да-да, конечно, — еще больше повеселел Эдуард. Я вошел в крохотный закуток с рукомойником, и тут меня прострелило. Одна малюсенькая деталька запоздало мелькнула в голове, как чистой воды и несуразица. Связано это с ногами Ефима, торчащими из-под мехового одеяла. А что же с ними не так? Я открыл дверь и выглянул, офигевая еще больше. Нет, мне не показалось. Я, наверное, побледнел, так как Эд с девчонками уставились на меня с нескрываемым беспокойством. Последствия слабости от потери жизненных сил, внес я пояснение для них, чем немного успокоил. Они кивнули с пониманием и вернулись к работе, а я захлопнул дверь и впал в легкий ступор. «Чукча!» — крикнул я мысленно и злым шепотом. «Бегом сюда, усатый разбойник! Живо!» Таркашка не стал доводить меня до греха и резко появился на полке с мылом у самого рукомойника. А я еле удержался от конкретного ора. Взяв себя в руки, Я помассировал виски, пытаясь сформулировать словесное выражение крайней степени своего негодования. Чукча, друг мой и соратник, начал я спокойно и сдерживаясь от более радикальных действий. Слушает моя хозяина, козырнул усатый, продолжая стоять по-военному. Вот скажи мне, будь ласков, начал я, еле сдерживаясь, у тебя, ваша усатость, ноги различаются? Огорошил я его нестандартным вопросом. Чукча скрупулезно осмотрел себя, подолго останавливаясь на конечностях, и пришел к какому-то заключению. «Да, хозяина, разные они, однако», — выдал он совершенно очевидный результат. «Ага». Я кивнул и приоткрыл дверь. «А у людей какими они должны быть?» «Тоже разными». Не подвел он меня незнанием человеческой анатомии. «Такими?» Я мотнул головой за дверь. Чукча выглянул наружу, дошел до изучения стоп Ефима, торчащих на всеобщее обозрение, и нервно сглотнул. Разгильдяй молниеносно упал на колени и сложил все лапы по образу молящегося. Усы его задрожали, прижались к тельцу. «Начальника!» — вымолвил он дрожащим голосом. — «Это не моя виноватая, прости мою, а?» — выдал он поток эмоций и шарахнулся лбом об кусок мыла в мыльнице. «Ай!» Я захлопнул дверь и впился гневным взглядом фамильяра. «Вот что, алкоголики магические!» — прошипел я, мысленно готовясь к нелицеприятному разговору со старым воякой, у которого ноги теперь одинаковые. «Если не исправите...» — немудрствуя лукаво, я занес на Чукчей кулак. «Но ты понял. Марш с глаз моих. Полтора дюйма безответственности и порока с хаосом. Ничего нельзя без контроля оставить. Тьфу! Сухой закон для тебя и Калигулы введен. Довели, блин, до белого коленя. И инициативники, да с помощниками хреновыми, да обкормы словас